Подошел, подергал замок на двери одной из клеток. Крепко сделано. Пришлось обыскивать тела, чтобы отыскать ключи. Угадал со второго раза. Ключи нашлись не у главаря с автоматом, а у его соседа по лежбищу. Пока искал ключи, задумался, а зачем ему лично нужно всех этих пленников из клетки освобождать? Опять же, при возвращении в свой мир наверняка кто-нибудь из спасенных в полиции непременно расскажет, как Ваня лихо поубивал тут всех граждан России. Самообороной тут уже не отговориться будет. Надумал, что во всенародно известные герои записываться пока что преждевременно. Поэтому, собрав трофей, в два захода перетаскал их из пещеры наружу и спрятал в паре тайников в окрестных скалах. Себе оставил только один автомат АКСУ, он в сумку, обнаруженную там же, в сложенном состоянии влез, да еще из более ранних трофеев обрез с десятком патронов решил тоже домой притащить. Расценил, что пленники, сидящие в клетке, вряд ли смогли его лицо в потемках рассмотреть, вот и не стоит в их глазах светиться. Закончив все свои дела с трофеями, подошел к все так же привязанной снаружи от пещеры женщине. «Вот ты и дождалась своего освобождения». С этой пафосной фразой перепилил веревку, которой левая рука ее была к столбу привязана, и вложил нож в освобожденную руку. «Дальше сама, а еще вот тебе ключи, выпусти из клеток там всех несчастных». С этими словами, кинув ключи ей под ноги, Иван удалился в ночную тьму. В этом мире уже светало, когда Иван, окончательно испортив о камни свою обувь, вышел к порталу. Его смартфон показывал почти полночь. Дома, наверное, волнуются. Словно в насмешку на последних метрах пути от системы пришло сообщение. Ваш навык сумеречное зрение улучшен до ранга продвинутый. Очки опыта плюс 800. Видно, все вокруг стало действительно значительно лучше. Едва вышел из портала, принялся звонить домашним. Услышал много нового о своих умственных способностях и моральных качествах. Поделом. Иван и сам чувствовал себя всем тем, кем его только что по телефону обозвали. Снова через лаз в заборе наружу выбрался. Кажется, вовсе и не власти этот забор тут наколотили. Скорее всего, это бандиты, уничтоженные Ивановым, постарались, чтобы скрыть портал от глаз прохожих, ну, и чтобы всякие посторонние к ним поменьше лазили. До дома добирался крадучись. Комендантский час, однако, и патрули на улицах. Это зимой они сидели на своих блокпостах, на перекрестках крупных улиц, а теперь оттаяли, принялись в ночное время по улицам шататься и во дворы временами заглядывать. Дошел, и отвод глаз лишь однажды применить пришлось, благо патруль лишь вдалеке промелькнул и удалился по своим делам, а то остатков Ваниной маны бы надолго отвод глаз держать не хватило. Мать прямо на пороге обнимать, причитая, кинулась, а потом за трещину отвесила такую, что в голове птички трели запели, чтобы больше ни ногой из дома не выходил. В сердцах выпалила она и расплакалась. И то сказать, как можно это ее пожелание выполнить. Сегодня же с утра Ивану опять из дома уходить придется. Ту же учебу в медицинской академии никто еще не отменял, да и на работу тоже ходить нужно. Что это у тебя там? Поинтересовалась Ирина, когда Иван тяжеленную сумку в свою комнату занес. Оружие. Скрывать от домашних наличие теперь в их квартире оружие Иван посчитал не просто излишним, но явно вредным. Случись что, они должны твердо знать, и где лежит, и как перезаряжать. Вот пострелять, пока не получится. И дай бог, чтобы это пока как можно дольше продолжалось. После демонстрации стволов подруге Иван пригласил к ним в комнату отца. А уж матери тот пускай сам рассказывает. Ты понимаешь, что этот автомат почти наверняка с криминальным прошлым? Задал помрачневший лицом родитель вопрос своему сыну. Да, скорее всего, он у солдат на блокпосту добыт. И хорошо, если без жертв со стороны этих самых солдат. А что с тобой сделают, если его у тебя найдут, представляешь? Отчетливо. Только ты, папа, пойми, что у нас вскоре практически с гарантией тут катаклизм разразится. Без оружия выжить будет намного сложнее. А если не разразится, тогда я лично этот автомат пойду и в пруду утоплю. Согласился отец автомат на палатах разместить, и мать сам вызвался правильно по этому вопросу информировать. А дальше все спать улеглись, и так уже полночи с разбором этой Ивановой авантюры пролетело. На следующий день на радиологию Иванов все же отправился, хоть и бесполезный курс, но вот так вставать в позу и полностью его задвигать, чуток поразмыслив, посчитал все же неразумным. Катаклизм может разразиться в ближайшее время, а может до него еще годы пройдут. Опять же вечером ему на смену, все равно за оставшийся промежуток времени ничего хоть сколько-нибудь путного совершить не успеет. Учебный день пролетел быстро. От общего состава группы на занятии отсутствовала добрая половина. Видать, ни один Иван расценил этот курс как абсолютно бесцельное прожигание ценного времени своей жизни. Впрочем, был еще вариант, что отсутствующих Ваниных одногруппников сразил коварный вирус. Весна, очередная вспышка гриппа в разгаре. Уже в конце занятий позвонил Ровника, который вопреки обыкновению не потребовал срочно собираться по заданию командования, а всего лишь цивилизованно договорился на Ванино присутствие в части на завтра. Тоже, конечно, не здорово, после бессонной смены куда-то переться вместо законного отдыха, но Иванов понадеялся, что уж на этот-то раз плюшки от общения с Бетазаром его не минуют. Отдежурил смену, спас от верной смерти мужика-инфарктника. За время, пока везли его в кардиологию, умудрился починить ему сердечко до вполне рабочего состояния. После того генерала, работа по уже наметившейся методике прошла значительно легче. Даже накопитель опустошать не пришлось. На очередном занятии дремал, все же за последние двое суток спал всего 4 часа, но на коварный вопрос преподавательницы по теме ответить смог. Сам удивился. Пока Ровника его вез до КПП части, тоже бессовестно дрых, но удовлетворения от сна не получил, одна разбитость осталась. А в части его встретил генерал-майор Тыловоев. Здоровый и до отвращения бодрый. «О, мой спаситель пожаловал!» — густым басом возгласил он и, встав из-за стола, полез обниматься. От генерала густо несло табаком, а включившийся не ко времени симбиант проинформировал своего носителя о том, что, несмотря на благорасположенность генерала по отношению к Ивану, тот вынашивает в отношении студента какие-то непонятные замыслы. Все-таки 2% симбиотической связи – это очень мало, ничего толком не понятно из прочитанного. Прошли на площадку с товарами для торговли. Целый ряд генераторов электроэнергии, несколько цистерн с горючим, куча всего прочего. Явно снабженцы дивизии расстарались. «Зови, Ваня, своего демона», – скомандовал генерал. «Ну, собственно, для того Иван здесь и находился», – вызвал. Снова меховой комок появился. Очевидно, сам Бетазар расценил, что его личное присутствие будет слишком жирным для отлаженного уже торгового процесса. Иван стоял и скучал себе в сторонке, краем глаза наблюдая, как торгуются военные снабженцы РРР. На его неискушенный взгляд, они стоили друг друга. Внезапно вновь раздался зычный бас Тыловоева. «Ну, что, мой спаситель, пришла твоя очередь выбирать, что твоя душа желает. Ну, слава богу». А то Иванов уже примирялся, какими словами он будет в следующий раз отказываться ехать на торги, с которых, кроме потери драгоценного времени, никакой выгоды не имеет. «А можно мне каким-то образом моих родителей к системе подключить?» — высказал он самое заветное свое пожелание и весь во слух обратился, ожидая ответа на заданный вопрос. «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 6823-12800, мана 920-920, первичные характеристики, сила 76-100, ловкость 59-100, выносливость 85-100, интеллект 92-100, ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 34, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, средние заклинания диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающие заклинания, обезболивающие заклинания, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 32, ранг продвинутый, общее число навыков 3, ментальный симбиант, эффективность симбиотической связи 2, глава 19. Очень боялся Иванов, что РРР в ответ на его пожелание скажет, что у него нет такой возможности, что, мол, делами системы ведает только сама система, или чуть более мягкая формулировка про отсутствие у Иванова необходимых средств, чтобы приобрести желаемое. Но все получилось куда более благоприятно. В наличии в настоящий момент имеется 3 предложения, отличающиеся по степени интеграции в систему и получаемому вследствие этого классу. А можно пояснить, Ваня, конечно, предполагал, что на низшем ценовом уровне окажется простое получение простейшего интерфейса, как это было у него когда-то первоначально, но три уровня предложений тут могло скрываться что-то интересное. Самым дешевым будет одноразовый артефакт, обеспечивающий простое подключение к системе. Пока РРР оправдывал Ванины предположения, вариант подороже предусматривает кроме подключения еще и одномоментное получение класса условно-серебряного ранга. Выбор класса абсолютно случайен, но чаще всего это бывает что-то из ремесленных или простейших боевых классов. Самый дорогой вариант гарантирует получение магического класса, хотя тоже оставляет конкретный его выбор на волю случая. Это возможно, чтобы мои родители стали магами? Иван молящими глазами взглянул на генерала, понимая, от кого, в конечном итоге, зависит разрешение на покупку именно этого, самого дорогого варианта. «Я привык держать свои обещания», — важно изрек генерал. В результате Ивану были вручены две небольшие горошины, которые Ваниным родителям необходимо было проглотить. Эффект от сих артефактов был не одномоментным, а должен был проявиться постепенно в течение нескольких недель. После завершения торгов Иван еще дополнительно к генералу подкатил, чтобы обговорить разрешение для родителей перебраться в новый мир в случае наступления реального апокалипсиса в городе. Генерал не возражал. Ну, еще бы, после получения Иваном возможности для родителей стать в будущем настоящими магами. Нужные же кадры. Прапорщик Ровника вернул Иванова в город и попрощался с ним. Дома его уже дожидалась Ирина. Судя по ее упертым в бока рукам и прищуренному взгляду, которым она, не отрываясь, смотрела на него, настроение у нее было очень боевое. «Иванов, я давно хотела с тобой поговорить. Ответь мне, только честно, зачем тебе я? В каком смысле?» Заблеял Ваня, не совсем понимая, в каком месте он успел накосячить. «Ты все время где-то пропадаешь. Причем ходишь туда исключительно один. У тебя постоянно от меня какие-то тайны. Ну, с чего ты это решила? У меня просто была встреча с военными из Пугачева», — ответил Иван, внезапно понимая, что про его участие в торгах с Бетазаром он ей ничего не рассказывал и сейчас просто не может внятно обосновать, зачем же нужны эти регулярные отлучки из дома. «Вот-вот, я и говорю про отлучки и тайны», — словно прочитала мысли своего мужчины Ирина. «Да просто их командира выписали из кардиологии, попросили приехать еще раз, оценить состояние здоровья». Наконец нашелся с ответом целитель. «Иван, я всего лишь хочу, чтобы мы проводили хоть чуточку времени вместе». Ну, что он мог ответить на такие запросы? Только согласиться. А в дальнейшем разговоре и вовсе выяснилось, Ирина-то всего-навсего хотела застолбить время на совместный выезд на охоту на монстров в ближайшие выходные. А то, как она подозревала, опять нашлась бы веская причина туда не ехать. Прихода родителей с работы в этот вечер Иванов ждал с особенным нетерпением. Вот умом понимал, что ничего особенного не сегодня, ни даже в ближайшие дни и недели после съедения родителями тех горошин, что ему удалось раздобыть у торговца, не произойдет, но нетерпение все равно терзало. Наконец дождался. После ужина потихоньку от Ирины вручил им свою добычу. «Съешьте прямо сейчас», — скомандовал он родителям. «Это подключит вас к системе». «Да не хочу я есть всякую гадость», — заблажила мама, но отец, что-то поняв из напряженного взгляда сына, закинул свою порцию в рот и авторитетным голосом скомандовал супруге. «Глотай». Странно, но обычно имеющая по каждому поводу свое персональное мнение мама внезапно послушно заглотила принесенную сыном пищевую добавку. «Теперь, в ближайшие недели у вас перед глазами должен появиться интерфейс с информацией о ваших характеристиках. Еще мне обещали, что у вас откроется какая-то магия, но что это будет за магия, мне неведомо. Ну и, опять же, первоначально она будет очень слабой. Ее, как и все характеристики, надо будет развивать. Тогда и здоровье с годами жизни прибавится, и от врагов защититься сможете». «Это что же?» — мать с видимым неудовольствием посмотрела на сына. «Мне и в спортзал твой ходить придется, что ли? Вместе ходить станем», — примиряюще сказал отец еще до того, как Иван ответил было, что спортзал все же не обязателен, хотя и желателен, особенно в первое время, когда характеристики от тренировок растут достаточно быстро. Остаток недели до выходных прошел по уже устоявшемуся расписанию. Учеба, тренировки, сон или учеба, короткий отдых, работа и никакого сна, потому что снова на учебу надо. В пятницу у Ивана очередная смена стояла, тоже обычная по своему содержанию. Выезды на высокую температуру, один сердечник, Потом, после небольшого перерыва, сразу два выезда на отравление суррогатами алкоголя, как под копирку, два дурно пахнущих и матерящихся тела, которых наша гуманная медицина спасать должна, чтобы они через неделю снова принялись за старые. Хотя, какая неделя, едва откачают и отпустят на волю, снова напьются. И дай бог, чтобы не затеяли остатки недопитого добивать. Ведь святое же, кощунственно такое в канализацию выливать. Понятно, тратить ману на таких вот хануриков Иван не стал. Не настолько он еще гуманизмом пропитался, чтобы помогать тем, кто тебя лично материть пытается, пока ты везешь его вонючую тушку в дежурную больницу. Возить в эту ночь приходилось далековато. Дежурили медики из Первой Республиканской. Причем, сразу несколько их отделений в эту ночь дежурили, так что в приемном покое было пересечение потоков разных категорий больных, и некоторое столпотворение наблюдалось из-за то и дело подвозящих новых клиентов машин скорой помощи. Вот и в этот раз, Ивану, бредущему на выход, пришлось чуть ли не отпрыгивать к стене, убираясь с пути каталки с очередным пострадавшим, которую практически бегом катили от входной двери к кабинету хирургов. Освещение в коридоре было очень хорошее, так что Иван, пусть мельком, но очень отчетливо рассмотрел пострадавшую женщину, тело которой, густо залитое кровью, безвольно раскинулось на каталке. Гизатуллина. С некоторым запозданием дошла до сознания мысль о результатах опознания. Дальше действовал почти на автомате. Все опасения о раскрытии перед властями о наличии у него системы с очень даже востребованным классом отошли на второй план. Альфия, хоть и продинамила его в прошлом году, и вообще была очень вздорной и ветреной особой, но как-то так получалось, что кроме Вовки Михайлова и нее, Иванов и не общался толком ни с кем больше в группе. Так на уровне «здравствуй», «до свидания», до совместных разборов истории болезни по заданию преподавателей. И вот, Гизатуллину везут на каталке и, судя по размерам кровавых пятен, ситуация там близка к критической. Пока тормозил, каталку уже завозили в кабинет. Последовал за нею. «Я целитель, смогу помочь. Пару минут не мешайте», — рявкнул он на врача, который собрался было выпроводить вон неожиданного и сильно мешающего посетителя в Ванином лице. Вроде бы ему что-то еще говорили. Иван уже не слышал, полностью отрешившись и настроившись на диагностику. Состояние татарки и впрямь было тяжелым, если не сказать критическим. Одна рана, по всем признакам похожая на ножевую, пришлась на селезенку, и сейчас в брюшной полости плескалось около литра крови. И еще подтекало, рассечение на органе по-прежнему кровило. Еще одна рана оказалась поверхностной, нож лишь скользнул по ребру, но длинная, и тоже усугубляла кровопотерю. А еще все руки Альфии оказались изрезаны, защищалась она, пусть и не совсем удачно. Чтобы сберечь ману, надо было прикладывать руки непосредственно на рану. Иван принялся расстегивать одежду на одногруппнице. Медсестру, которая попыталась что-то по этому поводу вякнуть, удержал дежурный хирург, каким-то образом понявший, что ворвавшийся к ним незнакомый парень в медицинском костюме вовсе не сексуальный маньяк и знает, что делает. Исцеление работало, кровотечение останавливалось, излившаяся внутри кровь потихоньку начала рассасываться. Добавленное крововосстанавливающее заклинание сделало смерть от массивной кровопотери менее вероятной, хотя капельниц с кровозаменителями это нисколько не отменяло. Напоследок, на остатках маны, восстановил, насколько смог, целостность кожных покровов. Шрамы, конечно, пока останутся, но с ними можно будет поработать и позже. Если, конечно, опять с Эльфиюшкой не разругается в хлам, как это у них в последнее время регулярно происходило. «Я все», — проинформировал он собравшихся вокруг них с Гизатуллиной медиков. «Кровотечение остановлено, экстренной операции не требуется. Кровь в брюшной полости будет постепенно рассасываться в течение 2-3 суток. Но все ваши мероприятия по восполнению кровопотери мое колдунство не отменяет», — сказал и потопал к выходу. Итак, наверное, его доктор ругается на запропастившегося подчиненного, на чем свет стоит. Доктор ругаться не стала, только посмотрела пристально на Ванины руки, основательно выпачканные в уже свернувшейся и подсыхающей крови. Да еще, когда уже подъезжали к зданию станции скорой помощи, распорядилась: «Иван, ты сейчас иди, умойся хорошенько, а еще лучше душ прими. Смена уже на исходе, не думаю, что нас еще куда-то погонит». Так в тот день работа и закончилась. В субботу они с Ириной легли спать рано. Компания девушки должна была заехать за ними на машине, едва рассвет забрезжит. Проснулись по звонку будильника, позевывая и протирая глаза, умылись, позавтракали, оделись, придвинув к себе сумки со сложенным еще с вечера снаряжением. Иванов долго думал, брать ли с собой огнестрел, нет, автомат он бы по-любому оставил дома, останови их в пути полиция или армейцы на блокпосту, с таким грузом не отбрешешься. Размышлял об обрезе. В принципе, место в сумке позволяло, но все же решил не брать. Патронов маловато, да и был риск его потерять, если при досмотре остановит. Пусть лежит себе дома до наступления дня БП. Большой пиздец, если кто не понял. А у Ивана с собой оружие есть, которое никто не отберет. Отравление показало в столкновении с бандитами свою высокую эффективность. Еще бы маны было побольше. Но это так, мечтание. А тратить свободные очки характеристик Иван пока не торопился. Пока характеристики и так качаются при помощи обычных тренировок и прочих действий, хотя и ужасно медленно. Кто знает, как будет дело обстоять, когда характеристики сотки достигнут. По уже встреченным персонажам, типа Бетазара и Алисы, ясно понятно, что развитие на достигнутом не останавливается. Очевидно, ту сотню очков, что была выставлена в качестве предела, можно как-то преодолевать, но пока до этого дня Ивану было еще очень далеко. У Ирины заиграла мелодия в телефоне. Транспорт прибыл, пора выходить. Вышли из подъезда. Стоявший в отдалении громадный внедорожник мигнул фарами, привлекая внимание. Подошли вплотную. Ирина принялась общаться с подружками, что на заднем сидении расселись, а к Ивану вышли двое парней, что спереди должны были ехать. Водитель, представившийся Ренатом и Олег, тоже студент их академии, только учившийся на четвертом курсе стоматфакультета. Как-то кольнуло. Вспомнилась аналогичная ситуация с прошлым выездом на охоту, когда их чуть в жертву не принесли. Но, вроде, коллега, медик, не должно такой подставы быть. А куда мне садиться? В недоумении поинтересовался Иванов у Рената. Вроде, все места и так заняты, куда там грузиться? Оказалось, Ивана планировали назад, в багажное отделение уложить. Там даже одеяло накидали, чтобы не жестко по кочкам ехать было. А Ирине предлагалось втиснуться четвертой на задний диванчик, изначально рассчитанный на троих. Чувствуя себя идиотом, улегся на тряпье на спину, согнув в коленях ноги и сунув под голову свою свернутую рулончиком куртку. В салоне и без того тепло было. Внедорожник хоть и казался большим, под его рост явно не был рассчитан. Сбоку подруга его еще их сумками подперла. Поехали. Если изначально у Ивана никаких ассоциаций не возникало при фразе «не картошку везешь», то теперь он сам побывал в роли этой самой картошки. Очень не понравилось. Каждый бугорок на дороге своими боками ощущал. Страшно подумать, каково без одеял бы пришлось. Где-то час ехали по Бодинскому тракту, пока не остановились где-то на проселке возле темнеющего неподалеку леса. Вообще-то им надо было именно туда, но разверзшиеся хляби на грунтовой дороге не позволили близко подъехать. Придется на своих двоих. Разобрали свое снаряжение и двинулись. Ирина, пока шли, просветила по поводу истории находки их компании данной локации. Просто, тут поблизости деревня есть, где их подруга из группы проживает. Она и посоветовала еще на первом курсе этот лес в качестве идеального места для шашлыков. Там в глубине леса озеро лесное есть. Разливалась в восторгах Ирина. Ты, Ванюша, не представляешь, какая там красота неописуемая. И народа никого. Даже местные очень редко туда забредают. Словом, местечко так понравилось, что девчонки из их группы в компании своих парней туда регулярно ездить повадились, а потом и не только представители из их группы подтянулись. А когда неподалеку там портал вдруг открылся, откуда полезло всякое разное, то как-то сама собой сложилась дружная компания охотниц. Все инициировались там в разное время. Сапоги от налипшей грязи уже стали неподъемными. Оставалось надеяться, что убегать ни от кого экстренно не придется. Благо, что на опушке подсохшая трава хоть какое-то подобие опоры для ног создавала. Вот по этой относительно узкой травянистой полосе и зашагали между полем и лесом. В сам лес соваться тоже не стали. Снег еще там, да притаившиеся под снегом водяные ловушки в бочагах и небольших оврагах. О, смотрите, следы. Ренат склонился над участком глинистого русла ручья, текущего с поля в направлении деревьев, где ясно отпечаталась цепочка следов размером с Ванину ладонь. Большая собачка. Обрадовался будущий стоматолог, склоняясь к находке. Судя по тому, что следы в глине отпечатались четко, зверь не мог их оставить ночью. Ночью был сильный заморозок, наверняка и тут поверхностный слой глины был подморожен. Более того, в этих следах еще не накопилось даже чуточку воды из раскисающей под весенним солнышком почвы. Он где-то совсем рядом с нами, успел проговорить Иван осознанную им под влиянием навыка следопыт информацию, как вдруг внезапно завизжала одна из Ирининых подруг. Как тут, практически на открытом пространстве, смогла укрыться столь громадная тварь, было решительно непонятно, но это у нее получилось. И, дождавшись, когда отвлекшиеся на находку люди повернутся к нему боком, зверь выпрыгнул из своего укрытия, метнувшись к ребятам. Все закрутилось на опушке. Ренат с Олегом и одна из девиц, вооруженные копьями, кинулись на перерез чудовищу, имевшему вид чего-то среднего между очень громадным псом и медведем. Остальные девчонки с визгами кинулись в рассыпную. Им с их саблями и кинжалами просто ничего не светило в прямом столкновении со столь крупной и сильной добычей. Ирина, моментально исчезнув с глаз, очевидно, готовилась нанести свой удар из невидимости. Иван чуть замешкался, метая в чудовище одно отравление за другим, но потом тоже, включив свой отвод глаз, ринулся к зверю, занося над головой свое мачете. Рев раненого копьями зверя, визги девчонок, вернувшихся обратно к месту схватки, и сейчас подбирающихся к чудовищу с разных боков, чтобы вонзить в них свои клинки. Иван все же успел рубануть по скатанной грязно-бурой шерсти своим мачете, только особого вреда этот удар не нанес. Так, рассек кожу и тонкий слой мышц, уткнувшись в массивную кость. Зверь издыхал, его туша безвольно развалилась, примяв кости прошлогодней травы. Лишь лапы еще хаотически подергивались. «Странно, такой громадный и сильный зверь», — высказался Олег, оценив прибавку очков опыта, после того, как заглянул в лист своих характеристик от системы. «Всего 60 с хвостиком очков, и у меня такая же беда, бро», — поддержал товарища Ренат. Иван ничего не сказал. Ему жаловаться на прибавку очков опыта было бы грешно, без малого 900, да еще сейчас сколько-то за лечение получит. Одна из девчонок не успела уйти с пути атакующего монстра. Хорошо еще, что он не пастью ее захватил, тогда последствия были бы намного более печальными, а лишь лапой ударил. Соответственно, защита, плюс еще довольно толстый слой одежды под ней уменьшили тяжесть повреждений до неглубокой раны, до сильного ушиба тканей вокруг. Даже того небольшого остатка маны, что еще оставался в распоряжении Ивана, должно было хватить, а уж с подключением маны из накопителя и вовсе появлялся шанс записать в безвозвратные потери лишь пластиковые спортивные защитные накладки и часть одежды, если ее не удастся починить. Столкновение с монстром сильно понизило мораль самозваного воинства. Немного посидев на поле боя, решено было возвращаться обратно в город. «Все равно по такому бездорожью много не выходим», — так прокомментировал Олег их решение, когда все грузились по своим местам обратно в машину. «Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8, очки опыта до следующего уровня, 8799 12800, мана 920 920, первичные характеристики, сила 76 100, ловкость 59 100, выносливость 85 100, интеллект 92 100, ментальная сила 1 10, свободных очков первичных характеристик 24, вторичные характеристики, удача 34, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения, заклинание детоксикации, заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 32, ранг продвинутый, общее число навыков 3, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 2, глава 20, понедельник, день тяжелый, с утра в их учебную комнату залетела староста и громко, на весь класс, объявила, что Иванова непременно желают сегодня, в 14:00, видеть в деканате. «Ну, все, Ваня, суши сухари», — не смешно пошутил Михайлов, а Иван понял, что шутка может оказаться пророческой. «Так у нас занятие только в 14:30 заканчивается», — начал он возмущаться чисто для порядка. «Понятно, что распоряжение деканата придется выполнять, а занятие да что занятие. Сам же все последнее время сокрушался, что времени жалко просиживать на этом абсолютно бесполезном предмете. Собственно, преподавательница, которую староста чуть погодя уведомил о распоряжении начальства в адрес одного из студентов, тоже не стала лезть в бутылку, ответила коротко: «Надо, значит, отпустим». И вот, на смартфоне без двух минут 14 было, когда примерный студент Иванов постучался в дверь заветного кабинета. «Ага, Иванов, явился». Бодрым, веселым голосом прокомментировал его появление Юрий Иванович, их декан. «Тут вот тобой товарищи из первой РКБ интересуются». И он кивнул в сторону двух представительного вида мужчин, что сидели в обтянутых дермантином креслах рядом со столом декана. «Да, да, студент Иванов», запнулся один из них, очевидно попытавшись назвать собеседника по имени, отчеству, но, не преуспев в этом по причине их незнания. «Наши хирурги рассказали о ваших способностях. Мы хотели бы, если эти способности подтвердятся, то чтобы вы поработали у нас. У меня есть работа, и она меня вполне устраивает», твердо выдал Иван в ответ на эти нескромные желания. «Да что у вас за работа?» — возмутился второй, показывая тем самым, что хотя бы минимально, но с биографией их сегодняшнего рекрута они все же познакомились. «Работа ночами на скорой, никакого внятного будущего. А при работе на вас у меня появляется будущее». В последнее время Ваня как-то незаметно, в свете информации, полученной от иномерца, кардинально пересмотрел взгляды на это самое возможное будущее и свое возможное место в нем. Очень похоже, что вот-вот грядут глобальные перемены, к которым неплохо было бы подготовиться. Разумеется, с жаром принялся убеждать студентов собственной значимости второй. «Мы ведущая клиника в Удмуртии, у нас самые опытные кадры, и зарплаты у нас», — тут он несколько понизил голос, — «во многом превосходит зарплаты врачей в обычных городских больницах». «Это что, вы меня сразу во врачи что ли берете, не дожидаясь даже окончания пятого курса?» «Ну, нет, во врачи вам пока рановато будет», — вставил свое веское слово первый. «Но вот ставку медбрата предложить сможем, если, конечно, сможете подтвердить свои способности. Поправьте меня, если я ошибаюсь». Ивану всегда очень нравилась эта фраза, и вот представилась возможность вернуть ее к месту. «За ставку медбрата я должен буду ездить к вам каждый день и лечить тех, на кого вы мне укажете. Кроме ставки будут еще премии», — вставил второй, почувствовав отсутствие энтузиазма в голосе студента. «Ага, премии. Не выше 100% должностного оклада», — процитировал Иванов положение про премирование медицинских работников, разговор о котором как-то подслушал, сидя в ординаторской. «А оклад у медбрата сколько?» «Не так, с коммерческих договоров платится процент исполнителю помимо обычной зарплаты». Постеснялись озвучить мизерные ставки для среднего медицинского персонала рекрутеры ведущей удмуртской клиники. «А какие мои обязанности будут?» «Лечить, разумеется». В голосе высказавшего это уже слышалось неподдельное возмущение непонятливым студентом. «Каждый день, хотелось бы, извините, но меня это не устраивает», — твердо, как отрезал, объявил Иванов. «Ты, Иван, подумай», — вступил в разговор декан, поняв, что разговор с его студентом зашел куда-то не туда. «Не стоит отказываться вот так сразу, перспективы-то хорошие». «Хорошо, я подумаю», — для виду согласился строптивый студент. «Я могу идти, иди. И все же, я на твоем месте бы хорошенько подумал», — с нажимом в голосе отпустил его декан. Иванов возвращался к себе, по пути размышляя, правильно ли он сделал, что так наотрез отказался от работы в престижной больнице. По всему выходило, что очень даже правильно. Эта работа легла бы на Ивана тяжелыми цепями, съев все его свободное время и напрочь убив всю возможную прокачку системных характеристик и навыков. Нет, очки опыта за лечение Вани бы, разумеется, капали, но ведь это же такая мелочь на фоне тех цифр, которые будут требоваться уже вот-вот, чтобы достигнуть следующего уровня. А деньги? Больших денег целителю никто, похоже, платить и не планировал. Так, крошки с барского стола, черт, да они даже не удосужились представиться. А если декан затеет цепляться, так Иван и сам уже раздумывал об академии после окончания пятого курса. Вернулся домой, чтобы хоть немного успокоиться, включил телевизор. Очередная говорящая голова рассказывала народу, как крепко все устроено в их стране. Пусть хоть весь мир в труху, нашим гражданам ничего не грозит. Нет, так расслабиться точно не получится. Всегда, когда власти что-то обещали своему народу, вскоре все начинало идти наперекосяк. Выключил зомбоящик и прилег на диван. Давно уже собирался попытаться разобраться с выводом информации от системы. Как-то ведь раньше смог так убрать название всех системных навыков, что уже сам забывать и путаться начинает, чем по факту он владеет. Разбираться пришлось долго. Еще и Иринка мешалась, которая тоже вскоре вернулась со своей учебы. Нет, она не лезла под руку, не требовала все бросить и немедленно кинуться исполнять ее прихоти, просто находилась рядом. Но этого уже было почти достаточно, чтобы Иванов готов был послать ко всем чертям свою задумку и исправить свою не слишком удобную для восприятия таблицу системных характеристик, навыков и заклинаний. Впрочем, как там, у классиков, сказано было, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Как-то так, раздражение на подругу, которая одним своим присутствием почти прервала важный эксперимент, помогло достичь необходимого накала эмоций и провалиться в этакий режим редактирования. Прежде всего, решил вновь вывести на обозрение названия навыков. Только не всех, их и в самом деле выходило уже слишком много, и почти все совершенно не впечатляющие, а хотя бы тех, что достигли продвинутого ранга. Выполнено всего 3 наименования и ни одного реально боевого. Зато названий заклинаний болтается как-то чересчур много, и почти все первоуровневые. А еще отравление и детоксикация после изменения у Ивана названия класса стали практически синонимами, раз у боевых целителей заклинания лечения можно и для нанесения урона врагу использовать. «Желаете слить сходные по эффекту заклинания воедино?» Внезапно вспыхнул перед глазами запрос системы. «Желаю», — негромко пробормотал Иванов и через мгновение наслаждался уже следующим посланием. «Выполнено». В результате слияния заклинания отравления приобрело дополнительную особенность. Воздействие по площадям. Радиус воздействия заклинания — до 3 метров вокруг точки приложения. Ничего себе, от удивления Ивана выкинуло из режима редактирования. Впрочем, то, что он собирался исправить, было уже выполнено. А это спонтанное улучшение отравления. Это же уже почти гранатомет какой-то получается по площади воздействия. Пожалуй, заклинание вышло настолько замечательным, что стоит попытаться его еще улучшить при помощи очка повышения уровня навыка. Иван мысленно скрестил пальцы на удачу. Получилось. Выберите направление улучшения заклинания. Вдвое увеличивается радиус поражения. Вдвое уменьшается время до наступления эффекта заклинания. Черт, хочется и того, все же выбрал увеличение площади поражения. Время и так не слишком большое, а с другой стороны, и уменьшенного вдвое времени хватит врагу, чтобы то расстояние, на которое заклинание действует, пробежать и успеть Ивана атаковать. Так что, по-прежнему, только из засады или под отводом глаз действовать придется. А там лишние секунды до срабатывания уже не так принципиальны. Слушай, Иванов, Ирина заметила, что ее кавалер уже не валяется аморфной тушкой и занялась удовлетворением своего женского любопытства. Ты не заболел там случайно, что лежишь тут и страдаешь? Страдаю. Это очень точно сказано. И Иван рассказал своей подруге про поступившие из первой РКБ предложения в его адрес, а также про позицию их декана по этому вопросу. «А ты точно не хочешь понабирать очки опыта таким вот способом?» — поинтересовалась Ирина. «И зарплата наверняка все же побольше будет, чем на скорой. Зато времени свободного совсем не останется», — проворчал студент, давая понять, что он уже все решил и перерешивать уже не намерен. «А время в наших условиях куда более важный ресурс, чем банальные денежные знаки. Тем более, что их, похоже, намеревались платить совсем немного. Ну, ты глава семьи, тебе и решать», — дипломатично заявила хитрая подруга, вызвав у Ивана краткую вспышку мужского тщеславия. Эх, ей еще бы эмоции подправить, а то раздражение в них так и сквозит. Странно, но никаких санкций со стороны декана за отказ Ивана работать в первой РКБ так и не последовало. Уже неделя прошла, а все тихо и спокойно в датском королевстве. Или это по классике в Багдаде все спокойно, зато появились новости от домашних. И нет, система еще ни у кого из родителей не пробудилась, просто в один прекрасный вечер Ванина мама, придя с работы, объявила, что выиграла разыгрываемый у них на работе талон на покупку новой стиральной машины. Именно, так, магазины бытовой техники и электроники закрыли, но товары, пусть в недостаточном количестве, в город все-таки поступали, и их решили, как в стародавние времена, распределять по предприятиям. «Ну, вот скажите», — вопрошала мать своих домочадцев, когда рассказала им о выигрыше. «Для чего мне вторая стиральная машина, если и та, что у нас есть, еще работает совершенно нормально? А кому-то эта самая стиралка жизненно необходима, а тут я такая, буду про запас их складировать. «Ты погоди, мать, не горячись», — высказал свое мнение отец. «Надеюсь, ты не успела еще отказаться от этого талона. Мы же хотели себе какую-нибудь машину покупать, но не стиральную же», — съязвила победительница лотереи. «Да, не стиральную, но твой талон мы вполне себе сможем поменять на какую-нибудь бэушную колымагу с колесами. А то, я тут поспрашал, деньги в последнее время уже мало что значит. Все товарами и продуктами впрок запасаются. Словом, решили талон на стиральную машину в качестве части оплаты за средства передвижения попытаться использовать. Заодно обсудили и то, кому водительские права получать придется. Тут тоже отец отличиться смог. Есть у меня школьный друг, Андрюшка Птицын. Он до больших чинов в полиции дослужиться смог. Наведаюсь-ка я к нему. Авось, не откажет по старой дружбе, обеспечит правами. Только, сына, права я на тебя делать, если что, буду. Хорошо, папа. А что сказать, если родитель Ванин принципиальный пешеход, сильно не любящий машины? Говорит, что и машины в этом отвечают ему полной взаимностью. Еще неделя прошла, вспомнить особо и нечего. Разве что то, что в спортзале Ивану еще одна единичка силы прилетела, да с Ириной снова отношения портиться начали. Не так, чтобы вдрызг и пополам, но все чаще она хмурая и недовольная Иваном с учебы приходила. Наконец Иванов не выдержал и прямо в лоб задал вопрос, что собственно с ней происходит, что вечно на Иване отыгрывается на ровном месте. «Иванов, вот почему ты у меня такой никчемный?» Иван даже опешил от такого неожиданного заявления. «В каком смысле? Что конкретно тебя во мне не устраивает? Девчонки вон, рассказывают, как у них парни тренируются, навыки набирают, а тебя я один-единственный раз на охоту вытащил и то, ты уже весь тогда извздыхался, истрадался. Девчонки, значит, ну, да, девчонки». Они своим женским взглядом сразу заметили, что из тебя плохой защитник получается. Вон, и при нападении зверя промедлил. Я на того зверя отравление наложил, а то долго бы вы своими тыкалками разбирались бы с ним. Иван сильно обиделся на такой необоснованный наезд подруги. А то, что я одну из них, Марину, кажется, лечил после боя, тоже ни на что не влияет, по-твоему. А окажись ты на моем месте, в багажнике, еще и не так бы вздыхала. Вот, вот, другие тебя на своих машинах возят, так что можешь не жаловаться мне на свое место в багажнике. Видать, долго все эти свои потаенные мысли и эмоции в себе держала, раз теперь разом все их на партнера выплеснула. В результате много наговорили друг другу такого, что говорить было совсем не нужно. Так и спать в тот вечер легли, не разговаривая друг с другом. А на следующий день подруга и вовсе Ивану с учебы позвонила, чтобы не ждал ее в тот вечер. Мол, у себя, в общаге заночует, подумает на тему, как им дальше жить. Так настроение у Ивана и было ниже плинтуса, пока мать, пришедшая в этот вечер с работы, не сообщила, что у нее интерфейс, наконец, развернулся. Только класс-сканер недоумение вызывал. Иван сразу принялся обучать родительницу своему навыку суть предмета, ведь явно же по ее профилю окажется, а заклинание, изначально прилагавшееся к классу, дальновидением называлось. По сути, простой бинокль. Не то Иван талантливым учителем оказался, не то, в самом деле, полученный от системы класс сказался, но мать смогла увидеть описание Ваниного накопителя уже через полчаса, а потом еще минут 10 бродила по квартире, прищурившись, все искала другие системные предметы, только не было их в доме. С артефактами у землян вообще пока глухо было, а еще через какое-то время она поинтересовалась у сына, что ему кажется предпочтительным, чтобы она смогла видеть структуру магических конструктов и с некоторой необъявленной долей вероятности их запомнить или просто видеть все проявления магии, магические аномалии и даже магические ловушки со степенью сложности по второй уровень включительно. А других научить подсмотренным заклинанием ты сможешь? Тут же уловил суть вопроса Иван. Про других ничего не сказано. Наверное, для этого другой навык нужен еще будет, типа учителя. Тогда выбирай второй вариант. У тебя маны еще долго не будет в достатке, а так хоть в ловушке не попадемся. И пока не распределяй свободные очки характеристик, которые тебе система за уровень выдала. Лучше их использовать потом, когда уже тренировки совсем помогать перестанут. А у отца интерфейс только через 3 дня после маминого возник. Зато класс очень интересным и многообещающим оказался, хотя и узконаправленным. Артефактор пространственных конструктов. И что характерно, ни одного заклинания к полученному классу не прилагалось. Зато в интерфейсе у родителя была еще одна вкладка, в которой страницы книги артефактора открывались. Правда, пока, почему-то пустые. Очевидно, записи там появятся после получения уровней, как и новые заклинания у матери. И навыки, которым пытался обучить его Иван, он перенять так и не смог. Не то особенности класса, не то нахождение в мире еще не полностью охваченном системой сказывалось. Сам-то Иван учил свои навыки в другом мире. Ночь переночевать у Ирины затянулась. Так и окопалась пока в своей общаге. С другой стороны, оставленные в квартире Ивана свои вещи, тоже пока не забирала. А может, в самом деле, держала эти шмотки у приятеля, как символ, что не все мосты еще сожжены. Кто там разберет, что у этих женщин на уме творится? «Собирайся, сын», — возгласил отец, вернувшись как-то вечером с работы. «Пойдем оценивать, возможно, нашу будущую машину. Так прав же у меня еще нет, не проблема». Птицын вон вообще сказал, чтобы сначала машину приобрели, чтобы сразу он ее смог зарегистрировать, заодно и права выдаст. Правда, сказал, что экзамен сдавать все равно придется, хотя бы формально. Это отец про своего школьного приятеля, который до больших чинов в полиции смог дослужиться, говорил. Машина оказалась вазовской девяткой какого-то 90 лохматого года выпуска, с проржавевшим местами насквозь кузовом и лысой резиной. Зато на ходу, в чем Иван первым делом постарался убедиться, а еще дешево. Плюсом к талону на стиральную машину только 20 тысяч доплатить пришлось. В свете все усиливающейся в последние месяцы инфляции, считай практически даром. Одаренному коню, как известно, на резину не смотрит. Отдельной эпопеей был перегон покупки к родному дому. Мимо всех блокпостов, не говоря уже о полицейских кордонах, словно и не купили машину самым честным образом, а украли. А еще, место для стоянки их ласточки нашлось только у обочины дороги возле начинающегося сквера, примерно в километре от их переполненного частным транспортом двора. Теперь осталось только водительские права получить и можно во всеоружии встречать окончательный приход системы. Хотя, развиваться Ивановы теперь старались всей семьей, и в спортзал ходить начали, и вечерами по микрорайону бегать. Впрочем, не они одни. Очевидно, до многих уже дошло, что так просто вся эта катавасия с приходом системы не рассосется. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 65 лет, класс, боевой целитель, уровень 8. Очки опыта до следующего уровня. 9903-12800. Мана 920-920. Первичные характеристики. Сила 77-100. Ловкость 59-100. Выносливость 85-100. Интеллект 92-100. Ментальная сила 1-10. Свободных очков первичных характеристик 24. Вторичные характеристики. Удача 34. Наблюдательность 4. Ментальная устойчивость 4. Изученные конструкты. Отравление. Средние заклинания диагностики. Школа магии города Ур. Средние заклинания лечения. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающие заклинания. Обезболивающие заклинания. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 32. Ранг продвинутый. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 2. Глава 21. Может, родители бы и не тренировались с увлечением, а просто сходили бы вместе с сыном пару-тройку раз в спортзал вечерком, да и закончили на этом. Вот только первые же единички выносливости добавили им по году к предполагаемому остатку жизни, а это в их возрасте уже не просто дорогого стоит, но является воистину бесценным. А потому, все вместе, вернувшись с очередного кросса по вечерним улицам родного города, принялись планировать, как сделать так, чтобы и уровни увеличивались. Все же за уровень сразу 3 единички характеристик добавляется, да еще, скорее всего, система и новые заклинания по профилю выдаст. Вот только не совсем понятно было, куда можно с этой целью податься. Портал в мир пустошей, что в Козьем Перке, почти наверняка, перед властями засвечен, а ехать далеко за город, к лесному озеру, мимо постов ГИПТ, не имея на руках прав, было слишком безрассудным. Пришлось отцу пообещать своему семейству, что снова к своему школьному приятелю наведается, дабы дело с получением прав ускорить. Ирина все же пришла, позвонила Ивану, чтобы выяснить у него, когда тот будет дома, и пришла, чтобы окончательно забрать свои вещи. Иванов хотел было начать убеждать ее, чтобы одумалась и вернулась, но буквально с первых же своих слов почувствовал от собеседницы резкую антипатию к разговору. Ну, и зачем в таком случае говорить, если итог ясен еще в самом начале его спича? «Все», — объявила бывшая уже подруга, перетряхнув не по разу все полки с ее вещами и даже забравшись на Ванины, «и не звони мне больше», и ушла, а Иван остался один в квартире, бесполезно пытаясь заглушить терзающее его чувство потери. Впрочем, долго страдать ему оказалось некогда. Предстояла очередная смена на скорой, а к ней надо было хоть чуть-чуть подготовиться, иначе так и придется потом почти сутки терпеть голод на занятиях. А потом тоже страдать было некогда, ведь вокруг него решались вопросы жизни и смерти, причем очень часто, в связи с ограниченностью запаса маны. Именно от решения самого Вани зависело, кому жить, а кому умирать. Короче, все эти любовные страдания очень быстро начали казаться чем-то незначительным и не стоящим внимания. Права на вождение автомобиля удалось получить уже через неделю. Причем, дня три из них усиленно готовился к сдаче экзамена. Отцова школьная дружба кардинально ускорила этот процесс, но сам экзамен принимали всерьез, без поддавков. А потом оставили свою машину пылиться возле сквера по-прежнему и отправились вечером в очередную пятницу всей семьей в мир каменистых пустошей. А все потому, что Иван отважился на разведку сходить и никакой засады возле портала не обнаружил ни с той стороны, ни с этой. Все такой же деревянный забор с висящими на одном гвозде досками. А почему в пятничный вечер? Так разница во времени суток между мирами так и сохранялась. Когда на земле был вечер, в мире пустошей солнце только всходило над горизонтом. Там Иван махнул рукой в сторону темнеющих в лучах восхода гор, пещера в горах, вокруг которой я свои тайники с оружием и прочим снаряжением устроил. Мать, услышав про пещеру и тайники, нахмурилась. Еще перед тем, как окончательно спланировали свою вылазку в эти места, сын им с отцом чистосердечно всю правду про свои приключения в этом мире поведал, иначе просто нельзя было, иначе могли так и не начать воспринимать всерьез все эти заморочки с повышением уровней и связанные с этим опасности. Очень она впечатлилась и самими бандитами, и тем, как ее сынок с ними поступил. «Значит, идем сначала туда», — скомандовал отец, и, сориентировавшись по захваченному с собой компасу, добавил, «на восток, ну, почти». Трупы так и валялись возле пещеры, как запомнил их студент, только чуточку обобранные. Когда они живыми были, то внутренние карманы на одежде не были вывернуты наружу. «В пещеру, думаю, лучше не заходить, там, наверняка, запах еще сильнее», — прокомментировал Иван увиденное. «Теперь надо через вон ту расщелину пробираться, дальше по ней от норки в скалах будут, там все добытое и разложил под карнизами, чтобы дождь не сильно мочил, не то Иван обсчитался, когда прятал трофей, не то часть их кто-то отыскал и присвоил, но вместо пяти ружей, сайги и автомата с деревянным прикладом им досталось только нарезное оружие и два ружья, хотя, конечно, еще такой вариант нельзя исключать было, что просто в темноте он плохо запомнил приметы тайника и те недостающие ружья так и лежат себе, куда он их запрятал. Но хоть сухими оружие с боеприпасами остались. Если честно, Иван очень сильно опасался возможной порчи патронов вследствие дождя. «Берем автомат, сайгу и двустволку. Лишнее ружье оставляем тут», — распорядился отец. Было очень жалко, но так было правильнее. Таскать тяжелое оружие по бездорожью — еще та забава. Скорее всего, еще и ружье, предназначавшееся в пользовании матери, Ивану придется дополнительно нести на себе. Ей его лучше выдать в заряженном состоянии непосредственно перед использованием. А отец дополнительно подрядился тащить сумку со сложенной в нее палаткой и прочее туристическое снаряжение. Дальше в горы лезть не стали, еще на берегу договорились провести разведку в противоположном от них направлении. Туда местность шла с небольшим уклоном, была надежда отыскать водоем, а где вода, там жизнь. Ну и, разумеется, вожделенные очки опыта, как для родителей, так и для самого Ивана. Хотя, сами решили не охотиться. Первые очки лучше было за счет обучения навыкам стараться получить. Предлагаю, мимо портала лишний раз поблизости не ходить. Иван тормознул родителя, совсем уж было вознамерившегося обратно возвращаться практически по старым следам. В любой момент через него кто-нибудь из нашего мира сюда войти может. И ладно, если это обычные сталкеры окажутся, а не солдаты внутренних войск. Автомат-то у нас явно паленый, да и за прочее оружие не поручусь. Хорошо, оставим место портала сильно левее. Покладисто согласился отец. «Двинем вон в том направлении». Он махнул рукой в сторону северо-запада. «Разница-то невелика. Все равно тут ни черта пока не знаем». Прошагали довольно далеко. Мать уже явно выбивалась из сил, когда ей вдруг сообщение пришло о прибавке единички в выносливость. Сразу усталость была забыта, настолько воодушевилась. Но привал сделать все равно надо было. Негоже это, из последних сил преодолевать тяготы и лишения, чай не в армии. Устроились на небольшом участке, почти полностью лишенном камней. Просто суховатая земля, покрытая жесткой синевато-зеленой травой. Расстелили пенопленовые коврики и принялись за обед. На свежем воздухе, после длительной прогулки, обычная домашняя снедь за изысканные деликатесы прошла. «Объясни мне, Иван, как ты в нашем случае задумал поступить? Вроде до этого все уже обсуждено было, но без наглядности, видимо, не все до конца воспринято было. Так просто все». Снова да ладом принялся за разъяснение сын. «В этом мире, скорее всего, навыки куда быстрее нарабатываются, чем у нас, а вместе с полученными навыками еще и очки опыта идут. За день многого не получите, но хоть что-то. В следующие выходные можно снова сюда наведаться. Хорошо было бы, если животных каких встретили, только не слишком хищных. Я с навыка следопыт свои тренировки начинал. Может, зверушку бы какую-нибудь подстрелили. И мясо, и очки опыта сразу». Посидели, отдохнули и с новыми силами и полегчавшими мешками с припасами двинулись дальше. Водоем все-таки отыскали. Небольшое озерцо среди каменистых склонов. Только в одном месте было пологое место, чтобы подойти к воде. Неудивительно, что и звери этот спуск облюбовали. Когда приблизились, обнаружили трех псов, убегавших прочь от приближающихся людей. «Стойте!» — вдруг воскликнула мама. «Там, в той стороне, что-то между кустов непонятное тянется». «Где?» — отец хотел подойти поближе, но Иван удержал. «Папа, помнишь, что мама получила способность магические ловушки видеть? Не такая ли ловушка перед нами?» Постояли, да и пошли себе мимо. Это нечто, по словам родительницы, практически вдоль прохода к воде тянулось, не перекрывая туда дорогу. Дошли до водной глади, попробовали капельку, пресная. Потом, кинув поклажу и взяв в руки оружие, принялись под руководством Ивана пытаться следы распутывать, благо своими глазами видели, куда недавние хищники побежали. Пусть почва и сухая, и каменистая, но, очевидно, звери далеко не в первый раз по той тропе бегали, успели натоптать тропу. Метров 200 или 300 прошли по следам, огибая подозрительные кусты, когда сначала у отца, а потом и у матери сообщения перед глазами вспыхнули о получении ими навыка следопыт, а вместе с навыком очков опыта и нового уровня. У матери сразу третьего, а отцу лишь первый перепал. За один и тот же навык система дала совершенно разное количество очков. Маме Ивана аж 350, а отцу всего 50, без 300. Они даже перебранку по этому поводу устроили, но такую с любовью в голосе, шуточную. Как это было не похоже на те эмоции, что недавно Ирина испытывала при успехах Ивана. У той-то была настоящая, а не шуточная зависть и злость. Так до самого вечера и тренировались, пытаясь то один навык наскоком получить, то другой. У мамы, к примеру, едва ли не сразу открылся навык собиратель, и Иван всерьез загрузил ее сбором даров местной природы. Из магического мира материалы, может, в зельеварении какой толк будет, не считая падающих с каждым собранным растением единичек опыта. Ну, и попросил родителей похвастаться, какими дарами отделила их система за взятые в процессе тренировок уровни. У мамы усиление обоняния появилось, благо это заклинание оказалось, а не постоянно действующий навык, не то вообще для нее в городе, воняющем тысячами запахов, беда бы наступила. А еще распознавание аур, это уже за ее третий уровень привалило. Очень похоже на то, что ассасину, типа Иринки, теперь против мамы ничего не светит. Различит на раз. Хотя, скорее всего, выявлением ассасинов ценность данного заклинания отнюдь не ограничивалась. Отец же, про собственное заклинание ничего не сказал, а вот в его встроенной книге артефактора знаний прибавилось. Только батя в ответ на все вопросы по существу написанного в той книге отрезал. Сложно там все, разбираться буду, когда уже домой вернемся. Вечером задумались о возвращении домой. Точнее, не остаться ли еще до завтрашнего вечера. А что, палатка есть, провизии, пусть и не роскошно, но на завтрак хватит. С утра и до обеда вполне еще можно будет дополнительно потренироваться, а потом, не спеша, выдвигаться к порталу. Палатку поставили в аккурат за теми кустами, вокруг которых подозрительная магия была развешана. Не вплотную, понятное дело, но неподалеку. Рассудили, что наверняка те, кто такие ловушки делает, сами по себе нападать не станут, а ловушки один фланг их позиции, случись что, прикроют. Спорное, конечно, решение, но вот так рассудили. Ну, и по полночи с отцом охранять место стоянки вознамерились. Ивану досталось караулить вторую часть ночи. Он повесил на плечо автомат и принялся бдеть. Благо, сумеречное зрение позволяло неплохо разглядеть окружающее. Сначала все тихо и мирно было, студент аж чуть не задремал. Выручило то, что под утро совсем зябко стало. Чтобы согреться, пришлось зарядкой заняться. Так, приседая, и разглядел авторов магических плетений, обнаруженных вчера матерью. Черные тварюшки, размером в два мужских кулака, потихоньку собирались на ветках кустов, растущих напротив человеческой палатки. Первоначально-то Иван не слишком обеспокоился, накинул на куст отравление и принялся ждать, когда эти непонятные черные комки с веток посыплются. Через минуты 3-4 уже почувствовал, что что-то пошло не так. Твариныши и не думали сыпаться, а все больше и больше накапливались. Того и гляди, кинутся. Поспешил родителей разбудить. К счастью, в тот момент, когда по направлению к палатке с кустов хлынула черная волна, состоящая чуть ли не из сотни особей, родители были уже на ногах и сходу открыли огонь по нападавшим. Иван тоже, помимо все так же кастуемых отравлений, принялся одиночными выстрелами сносить непонятные темные комки. Несмотря на то, что много зверушек настреляли, пришлось все же спасаться бегством. Да еще мать закричала, что твари вокруг всей стоянки уже новых ловушек понаделали. Только в самом дальнем от кустов краю еще проход оставался. Туда и рванули. Все же не загонщиками были эти агрессоры. Отстали быстро. А зато у меня уже третий уровень достигнут. Попытался найти что-то положительное в случившемся утреннем казусе отец. Ха, а у меня давно уже четвертый. Не осталось в долгу мать, показывая супругу, кто в доме реальный хозяин. А Иван ничего не сказал. Он давно уже рассматривал два ряда холмиков, между которыми они в данный момент оказались. Очень уж правильные рядки, через равные промежутки и расположены, как по линеечке. Постепенно и родители обратили внимание, что их сын чем-то заинтересовался. «Что это у тебя тут?» – спросила мама. «Тебе не кажется, что мы стоим на улице какого-то очень древнего поселка?» Вопросом на вопрос ответил ей сын. «Осмотрелись. Очень похоже. Но понятно и то, что раскопать хоть один холмик они не в силах. Нет ни времени, ни инструментов. Мама, а попробуй осмотреть эти холмы с прицелом на возможную магию. Думаешь, что-то могло сохраниться?» Мать была настроена явно скептически. «Кто знает, как долго какие-нибудь артефакты сохраняют свой заряд?» Так и двинулись по древней улице, если, конечно, это было когда-то улицей. Никаких проявлений магии мать Ивана так и не обнаруживала, пока семья не прошла вдоль всей цепочки холмов и не вышла на большую относительно ровную площадку, в центре которой возвышался холмик в разы больше, чем рядовые, которые и привели их до сюда. «Есть, там ближе к вершине есть какая-то магия», — взволнованно объявила родительница, указывая рукой, где именно обнаружила искомую структуру.